Скажите, что он мне, родня, что ли? И что я ему такое, нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола? Из чего? Из чего я хлопочу о нем, не даю себе покоя? Нелегкая прибрала бы его совсем. А просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Экой мерзавец. Видишь, какая противная подлая рожа. Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Ведь вот что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это как с гуси вода. Вот что нестерпимо. Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное создание. Бывают противные рожи. Но и дедокой просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи. Ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же. Пойду, нарочно ворочу его бездельника, не дам улизнуть. Пойду, приведу подлеца. Кочкарев убегает. В комнату входит Агафья Тихоновна. Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворачиваюсь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно, правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Вот давеча совершенно хотела было думать о другом. Но чем не займусь? Пробовала сматывать нитки, шила радикюль... А Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиною. Ой, дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии. Вот жила, жила, а теперь приходится выходить замуж. Одних забот сколько. Дети, мальчишки, народ дрочливый. А там и девочки пойдут. Подрастут, выдавая их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших. А если за пьяниц? Или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что не есть на нем? Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И 27 лет не пробыла в девках. Да что же Иван Кузьмич так долго мешкается? Кочкарев вталкивает в комнату Подколесина и, упираясь ему в спину, подводит к невесте. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только бы я хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным. Что же такое? Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли вам странно? Не могу знать, что такое. Ну, признайтесь, верно, вам покажется странным то, что я вам скажу. Помилуйте, как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышите. Ну, этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Ну, пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. Да что же это такое? Это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам, да все же как-то сомневаюсь. Господи ты, боже мой, что это за человек? Это просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира на человека. От чего же вы сомневаетесь? Все как-то берет сомнение. Как это глупо! Как это глупо! Да вы, сударыня, видите, он просит руки ваши, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить. Помилуй, что ты. Так что ж, сударыня, решаетесь вы всему смертному доставить счастье? Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А, впрочем, я согласна. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки. Сейчас. Ну, Бог вас благословит. Согласен и одобряю ваш союз. Брак... Это есть такое дело, Это не то, что взял извозчика, да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совершенно другого рода. Это обязанность... Теперь вот только мне времени нет. А после я тебе расскажу, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Ничего, ничего, сударыня, это так должно. Пусть целует. Нет, сударыня, позвольте. Теперь уж позвольте.